Е. Вера в воскресение мертвых. Баптисты верят в бессмертие души человека так же наивно, как и верили в такое бессмертие первобытные люди. Всех неверующих они объявляют грешниками, которые после второго пришествия Христа на землю попадут в ад. Непримиримые противоречия пронизывают этот пункт вероучения баптистов. Если верить их священному писанию, то в Царстве Небесном наступит настоящее счастье для людей. Там Бог удалит воздыхание, плач удалит истинание, слезы с очей нам сотрет. И будет вечный мир, и будет вечный пир, и будет вечный день без мглы, и вечный гимн хвалы. Как сказано в Библии, праведникам будет дано тело особое, подобное телу Христа. Обращаясь к мифу о воскресении Христа, мы вдруг обнаруживаем, что ему было дано тело со следами ран. Значит, и люди получат тело новое, но со старыми дырами, как говорят в народе. Кривые останутся кривыми, горбатые – горбатыми. Кто был несчастен на земле, останется несчастным и на небе. О каком же блаженстве может идти тогда речь? И еще один вопрос часто ставит в тупик проповедников. Куда же денутся старые тела? Некоторые из них ссылаются на чудо. Но наука разоблачила все религиозные чудеса, и на них теперь служители культа предпочитают не опираться. В одной из своих проповедей старший пресвитер по Сталинской области Русанов насчитал три возможных пути перехода человека в потусторонний мир. Первый – естественный, когда человек умирает своей смертью и в зависимости от праведности попадает в ад или рай. Второй – насильственный, когда человек умирает на войне, от несчастного случая, от болезни и тому подобного, и также в зависимости от заслуг перед Богом попадает в ад или рай. И, наконец, третий – надприродный путь, путь праведников. Так будто был взят на небо Енох, который ходил перед Богом и не стало его. Живым на небо попал будто бы и Илья Пророк, вознесенный туда на огненной колеснице. «Подумайте, братья», – обратился Русанов к собранию, – «что тут случилось? Ведь колесница была огненной, и температура там была очень высокой». «Случилось», – продолжал он, – «что случается во время кремации. Илья Пророк превратился в кучу пепла». Надприродный путь оказался простым химическим процессом горения. Он совершается, оказывается, по законам природы. Мы не удивимся, поэтому, если завтра услышим, что этот путь баптисты будут уподоблять вознесению на Луну, а первыми астронавтами окажутся Енох и Илья Пророк. Таково безграничное стремление баптистов оправдать с помощью современной науки свою веру в библейские мифы. В отличие от некоторых современных сект, уже отказавшихся от утверждений о вечности души человека, баптисты еще стараются доказать эту библейскую выдумку, чтобы можно было запугивать верующих адскими муками. Но в условиях нашей страны они вспоминают об этом пункте своего вероучения нечасто, так как он не встречает желаемой реакции в среде верующих, граждан социалистического общества. Вера в загробную жизнь несет с собой большой вред, так как она снижает в глазах человека ценность его реальной жизни, разоружает его в борьбе за настоящую жизнь. Мир жалок лишь для жалкого человека. Мир пуст лишь для пустого человека, говорил Фейербах. Здоровый человек может найти на земле все, что ему требуется. Поэтому отсылать людей к другой жизни можно только для того, чтобы здесь, на земле, обречь их на страдания и лишения. Человек иногда действительно приобретает бессмертие, но это бессмертие его идей и дел, сохраняющихся в памяти людей. Человек приобретает настоящее бессмертие тем, что вкладывает свои силы и энергию в дело, которое переживает поколение и войдет в историю его народа и человечества, в историю науки и культуры. Так приобретает бессмертие ученый, открывая законы природы, делая новый шаг в науке. Так приобретает бессмертие писатель, отразивший в своих произведениях жизнь народа, его мысли и чаяния. Так приобретает бессмертие вождь народа, указавший ему пути к прогрессу. Бессмертными в памяти людей останутся те, кто совершил Великую Октябрьскую революцию, кому памятником стал построенный в боях социализм. От каких же грехов баптисты призывают людей спасаться, просить у Бога прощения, чтобы заработать бессмертие? Оказывается, опять-таки, за грехи прародителей, Адама и Евы. Баптисты становятся глухи и немы, когда им говорят о научных опровержениях грехопадения первых людей. Чтобы доказать греховность людей, они выискивают различного рода аргументы. Так, баптистские проповедники много сил и энергии тратят на то, чтобы найти у человека недостатки. Они радуются, находя в человеке и обществе что-то плохое. Это позволяет развернуть им пропаганду о греховности земной жизни вообще, используя то, что в жизни мало встречается людей, лишенных каких-либо недостатков. Они чрезвычайно преувеличивают значение курения, наслаждение людей различными радостями жизни, употребление алкогольных напитков, пережитков прошлого в сознании и быту наших людей. Используют все это для своей религиозной пропаганды. Вне Христа мы полны недостатков, полны несовершенства и далеки от святости и праведности. А во Христе мы величайшие праведники, такие же, как сам Христос.